Так меня не целовали со старшей школы, когда все было в новинку, и тела являлись неисследованной территорией. А каждый их дюйм — загадкой, которую нужно разгадать. Его язык, губы, зубы — все происходит слегка беспорядочно, ненасытно. Однако я чувствую себя желанной, обожаемой, любимой. Эйден встает с барного стула, и мы, наконец, прижимаемся друг к другу. Прерываем поцелуй всего на несколько секунд, чтобы насладиться моментом, осознать его до конца. Эйден прислоняется лбом к моему, теплый, дрожащий, исполненный желания вздох, сложно сказать, чей именно. Руки Эйдена скользят вниз, останавливаются на талии. Я притягиваю его к себе, ближе, сильнее. Пусть язык тела скажет то, чего я не смею произнести вслух. Как сильно его хочу, как долго ждала этого момента, что принадлежало ему еще с тех пор, когда он не знал моего имени или цвета глаз. От поцелуя у меня припухли губы, его щетина покалывает кожу. Наши грудные клетки тяжело вздымаются в тесной близости, руки расстегивают пуговицы, проникают под ткань, извиваются под одеждой в отчаянном поиске обнаженной кожи. Заставив себя отстраниться, я хватаю Эйдена за руку и веду через кухню в кладовую. Сюда. Он следует за мной, не задавая вопросов. Только это имеет значение. Единственное, что когда-либо имело значение. Наши тела натыкаются на полки в поисках опоры. Я кое-как нахожу небольшой участок голой стены. Эйден всем телом прижимает меня к поверхности. Я упираюсь одной ногой в пол, другой обхватываю его за талию. «Ого, какая гибкая!» — шепчет он. Я смеюсь. Он развязывает мой фартук. Ничего более возбуждающего со мной никогда еще не делали. Его ладонь скользит под рубашкой, слегка надавливает на нижнюю часть живота. Я стану, позабыв о смущении, шарю пальцами, отыскивая цель. Эйден приходит на помощь. Наконец, передо мной открывается дверь в новый мир. Пряжка его ремня со щелчком расстегивается, и джинсы мягко падают на пол. Глава 29. Женщина в доме. Уже поздно. Чересчур поздно. Ужина не было, а теперь он исчез без предупреждения. Может, снова бросил тебя. Решил проучить, оставить в одиночестве на какое-то время. Напомнить, что именно ему ты обязана жизнью, что без него ты умрешь от голода. Наконец, дверная ручка поворачивается. Легок на помине, человек, который о тебе не забывает. Он снимает наручники, скидывает туфли, затем брюки, свитер, майку. Ты мысленно покидаешь собственное тело. Прокручиваешь в голове воспоминания о давней поездке на поезде, о бесконечной череде деревьев, мелькающих на фоне вечернего неба, о последних лучах солнца, пробивающихся сквозь ветви. Реальность возвращает тебя на место. Ты в комнате на деревянном полу. Он сверху. Левое плечо возле твоего подбородка. На коже четыре красные отметины. Полумесяцы с алым шлейфом. Они тебе хорошо известны. По углублениям на собственных ладонях, по следам на бледной коже ног, потому что боль приносит временное облегчение, отметины, которые остаются, когда вонзаешь ногти в мягкие участки тела. Ты впервые видишь их на нем, даже после своих отлучек, даже после «сама знаешь чего» он всегда возвращался без царапин. Когда он вновь надевает штаны, ты задерживаешь на нем взгляд. Он не торопится уходить. Его переполняет легкость, жизнерадостность. Он в хорошем настроении. «Сегодня позже обычного», — шепчешь ты. Уголок его рта приподнимается. «А что, тебе куда-то нужно?» Ты выдавливаешь смешок. «Нет, просто интересно, где ты был?» Он наклоняет голову на бок. «Скучала по мне?» Не дожидаясь ответа, натягивает майку. «Решал кое-какие вопросы, если тебе так нужно знать». Трет нос. «Разумеется, это ложь, но ты научилась его читать. Дело не в сама знаешь чем. У него в глазах не пляшут искорки, по телу не пробегает ток. Кто бы ни оцарапал ему спину, надо полагать, с ней все в порядке, она еще жива. На секунду ты чувствуешь облегчение. Затем к горлу вновь подступает комок. Если у него есть она, ты ему больше не нужна? Или он просто играет со своей добычей? Мысль не покидает тебя и после его ухода. Царапать мужчине спину, впиваться в его плоть можно только при определенных обстоятельствах. Тебе это не нравится. Совсем не нравится. Из-за нее, из-за себя. Где-то есть незнакомка, и она в опасности. А еще она может навлечь беду на тебя. Третье правило выживания за пределами сарая. Чтобы существовать в его мире, ты должна быть особенной, ты должна быть единственной. Глава 30. Женщина в доме. Наутро после красных отметин у тебя тяжелые веки, в голове туман. Он, напротив, энергичен, сияет, как медный таз, гордость во взгляде. Может, все-таки убил ее? Вначале завтрак. Вы сидите втроем, в тишине. Сесилия моргает с просонья и не столько ест свои хлопья, сколько ковыряется в них. Ее отец не выпускает из рук телефон под столом. Затем ты снова в спальне, он входит следом, приковывает тебя наручниками к батарее и удаляется. Пикап отъезжает от дома. Все нормально, все как всегда. У тебя в пояснице угнездилась тупая боль. Ты по возможности стараешься принять горизонтальное положение. И в этот момент чувствуешь. Наручники болтаются на запястье, бесполезные. Ты садишься, надавливаешь на металл левой рукой. Браслет открывается и соскальзывает. Вот так просто. Ты свободна. Свободна ли? Что-то тебя держит. Витает в воздухе. Копошится на задворках сознания, совсем рядом, но ты никак не нащупаешь. У тебя начинают трястись ноги, нужно их разогнуть, встать, броситься на утек. Неужели сейчас? Ты всегда думала, что поймешь, когда настанет момент. Боишься? Струсила? Разве женщины в твоем положении не должны быть смелыми? Ты слышала об этом в новостях, читала в журналах. Длинные профайлы девушек, пропавших без вести и вернувшихся домой, женщин, которые попали в подчинение к извергам и нашли выход. Она такая смелая, словно утешительный приз. Извините, мы не смогли вас защитить, но теперь сделаем вид, что преклоняемся перед вами. Ты мысленно рисуешь картинку. Каково снова почувствовать себя свободной? Вот ты встаешь, подходишь к двери спальни,